прежде. Никто бы себе этого не позволил. Но ныне все были дерзостны и наглы. Ведь людям пришлось заблаговременно, с самого раннего утра, выйти из дому, чтобы занять место поближе к частоколу из солдат, и на их долю выпало много долгих часов томительного ожидания. А за все это время развлечься было нечем. Разве что из судебной палаты вышел судебный пристав и поставил посреди площади огромный барабан. Все-таки стало повеселее, ибо люди увидели, что судейские там, в палате, намереваются дать делу ход еще до вечера. Судебный пристав вынес также стол со стулом, да еще перо с чернильницей для писаря. Под конец он появился, держа в руках небольшой кубок, в котором звонко перекатывались игральные кости. Пристав несколько раз выкинул их на барабанную шкуру. Видно, хотел убедиться в том, что они не фальшивые и падают то так, то этак, как игральным костям и положено. Затем он быстро ушел назад в палату, и ничего удивительного в том тоже не было, ведь стоило ему только показаться на крыльце, как люди тотчас же начинали осыпать его бранью и насмешками. Прежде никто бы себе этого не позволил, но в тот день толпа просто обезумела. Судью с заседателями пропустили сквозь заслон, и к судебной палате одни из них прошествовали пешком, другие же подъехали верхом. Лишь только появлялся кто-нибудь из них, как толпа сразу оживлялась. Но опять-таки никто не шептался и не шушукался, как бывало прежде. Вовсе нет. И лестные, и поносные слова выкрикивались во весь голос. И ничем нельзя было этому помешать. Ожидавших Тинга было немало, и не такие они были, чтобы с ними шутить. Важных господ, которые прибыли на Тинг, тоже впустили в судебную палату. Были там и Хёвеншёльд из Хедебю, и пастор из Бру, и заводчик из Экебю, и капитан из Хельгесеттера, и многие-многие другие. И пока они проходили, всем им пришлось выслушать множество замечаний, вроде того, что есть, мол, счастливчики, которым не приходится стоять сзади и драться за место поближе, да еще много всякого другого. Когда уже больше некого было поносить, толпа стала осыпать колкими насмешками молодую девушку, которая изо всех сил старалась держаться как можно ближе к чистоколу из солдат. Она была маленькая и хрупкая, и мужчины, то один, то другой, не раз пытались пробиться сквозь толпу и захватить ее место. Но всякий раз кто-либо из стоявших поблизости кричал, что она дочка Эрика Иверсона из Олсбю. И после подобного вразумления девушку больше не пытались согнать с места. Но зато на нее градом сыпались насмешки. Девушку спрашивали, кого ей больше хочется видеть на виселице, отца или жениха. И удивлялись, с какой-то стати дочка вора должна занимать лучшее место. Те же, что пришли из дальних лесов, только диву давались, как у нее хватает духу оставаться на площади. Но им тут же рассказали про нее и немало других диковинных вещей. Она была не робкого десятка, эта девчонка. Она присутствовала на всех судебных разбирательствах. Она не проронила ни единой слезинки и все время сохраняла спокойствие. То и дело кивала она головой обвиняемым,